Глава вторая. Подхватив под локоток, герцог Орхин уверенно вывел меня из комнаты. Я семенила следом, пытаясь не запутаться в длинном подоле. Пару раз чуть не упала, затем плюнула на местное приличие и приподняла свободной рукой юбку. Маг сделал вид, что не заметил моих усилий. Зато мне сразу стало удобнее. Я успевала еще крутить головой и смотреть по сторонам. Не каждый день попадаешь в средневековый замок. Очевидно, комната, где я очнулась, располагалась в гостевой части здания. Свернув на боковую лестницу, я увидела лишь каменную кладку стен и ступени. Через равномерные промежутки висели факелы в металлических держателях, скудно освещая лестничные пролеты. Если оступиться и упасть, можно запросто сломать себе шею. На хозяйском этаже я отметила явные признаки былого достатка. Стены были забраны выцветшими деревянными панелями, шаги смягчали потертые ковровые дорожки. Тяжелые портьеры висели на узких окнах, промежутки между которыми украшали золоченые барельефы. На улице царила темень, при всем желании не разобрать, что там снаружи. Комната Эмили оказалась последней по коридору. Обстановка внутри оказалась скудной на фоне прочей сомнительной роскоши. Узкая кровать с балдахином, секретер и полки для книг. У окна возле столика для вышивания стояло плетеное кресло, а на нем позабытая корзинка с рукоделием. Потолок высокий, с арочным сводом, из центра которого свисала старинная люстра с круглым ободом и оплавленными свечами. Возле кровати проходила печная труба, отапливающая помещение. На полу лежала домотканная дорожка, а окна закрывали ситцевые занавески. Под гардеробную отгородили свободный угол, в котором на открытой стойке висели неброские наряды. Платье на мне выглядело роскошнее всех вместе взятых здесь вещей. Весьма скромно», — оценил убранство девичьей комнаты герцог. «Я полагал, у вашего отца дела идут в гору». Я только пожала плечами, не зная, как реагировать на замечание. «Итак», — не дождавшись ответа, продолжил маг. «Эмили, пообещайте, что не выйдете из комнаты, пока я вас не позову». «Хорошо», — я пожала плечами. «А что мне делать?» «Постараться вспомнить, кто надоумил наложить черное проклятие на кисет и подарить принцу». «Я бы с радостью, но...» «Не помните», — перебил Анри. «Я с первого раза понял. В таком случае почитайте что-нибудь, займитесь рукоделием. Не знаю. Чем девицы в вашем возрасте занимаются?» «В моем возрасте я окончила школу, получила высшее образование и даже на работу устроилась, самостоятельно зарабатывая на кусок хлеба. А чем занимались дочери аристократов Средневековья, понятия не имела. На ум, кроме вышивания, ничего не приходило. Еще ведение хозяйства и посещение балов, но вряд ли Эмили в этом преуспела. Однако мне не помешало бы осмотреться и понять, что из себя представляла эта девушка?» «Не волнуйтесь, я найду себе занятие». Мила улыбнулась и захлопала глазками. «Вы куда-то спешили?» «Так не терпится от меня избавиться». Герцог подозрительно прищурился, после чего вдруг стремительно сократил расстояние между нами. Понимая, что меня не ждет ничего хорошего, шарахнулась к стенке, но этим сделала только хуже. Герцог прижался вплотную и, ухватив за подбородок, вновь вынудил смотреть ему в глаза. «Эмили, не нужно со мной играть. Ваши чары не подействуют». Наклонился так близко, что я почувствовала ветерок дыхания на губах. «Какие чары?» Выдохнула еле слышно, ощущая, как гулко забилось сердце. Корсет дерзко приподнимал скромную грудь, задрапированную кружевом, и она волнительно вздымалась при каждом вздохе. Сквозь ткань платья я ощущала мужское тело, сильное и крепкое, будто вырезанное из цельного камня. «Не думайте, что я не догадался о вашем таланте очаровывать мужчин, леди Эмили. Сегодня на приеме вы это доказали, собрав вокруг себя половину гостей. Как видите, я равнодушен к вашим прелестям», сказал, а сам уставился на ложбинку в вырезе. «Недалекие девицы, мечтающие лишь о выгодном замужестве, не в моем вкусе». «А какие девушки в вашем вкусе?» — машинально поинтересовалась я, кокетливо закусив нижнюю губу. умная, не создающая проблем и не насылающая темное проклятие на наследника престола». С долей сарказма в голосе ответил Анри. «Тогда вам стоит получше присмотреться. Быть может, я именно та, кого вы так долго искали?» Произнесла скороговоркой и затаила дыхание, не понимая, зачем флиртую с человеком, который пригрозил меня убить. Мужчина изумленно взметнул брови наверх, после чего отпрянул и расхохотался скупым каркающим смехом. «Никакая сила в мире не заставит увидеть вас, желанную женщину!» издевательски бросил он. «Наивная девчонка, поддавшаяся соблазнам запретной магии, запомни!» В его ладони вновь закружился магический вихрь. «Если ты не управляешь темной силой, значит, тьма управляет тобой!» Я хотела высказаться по поводу наивной девчонки, но вовремя прикусила язык. Видно, бывшая хозяйка тела не блистала умом. Вот и незачем раскрывать перед герцогом единственный козырь. «Рукоделие так рукоделие!» Покладисто согласилась я и, выскользнув из угла, в который загнал мужчина, направилась к креслу. «Зачем же сразу оскорблять?» пробурчала себе под нос. «Надеюсь, вы проявите благоразумие и не станете предпринимать необдуманных поступков», донеслось в спину. «Надейтесь», пробормотала я и, развернувшись, сделала неуклюжий книксон. «Благодарю за заботу и проявленное снисхождение». В ответ герцог молча кивнул и вышел из комнаты. Я расслышала, как в замке снаружи провернулся ключ. «Запер, сволочь. Ну, хоть на отсрочку согласился, и на том спасибо». С уходом герцога из меня будто воздух выпустили. Я присела на краешек кресла возле окна и горестно вздохнула. Как принять события, что так стремительно изменили жизнь? Неужели я в самом деле погибла там, на ступенях торгового центра? Глупая смерть, бессмысленная, преждевременная. Впрочем, она часто приходила к людям не вовремя. Но кто задумывался об этом в 24? У меня вся жизнь была впереди. Я строила планы, думала о будущем. А теперь что? Оказалась в теле преступницы, которую скоро казнят. О прежней хозяйке я только имя знала и то, что у Эмили есть брат. Поднявшись, я побрела к зеркалу, замеченному на секретере. Овальной формы в деревянной оправе на длинной ручке. Убогость какая-то. Тем не менее, другое взять неоткуда, поэтому придвинула канделябр со свечами поближе, чтобы рассмотреть новую внешность. Симпатичное личико с прямым носиком и упрямо поджатыми губами. Кожа белая, густые брови и темная ресница. По плечам рассыпана копна темно-русых волос. Глаза цвета густого янтаря. Рост средний, телосложение худощавое. Я бы даже сказала, что худоба у Эмили болезненная. Отражение в зеркале казалось чересчур хрупким, не утратившим невинный вид. Почему же герцог так резко отозвался о девушке и назвал недалекой? Наверное, я задала вопрос вслух, потому что на него неожиданно ответили. «Потому что я высмеяла его, когда он попытался пригласить на танец. Понимаю теперь, что совершила ошибку, но, увы, я уже не в силах ничего исправить». Вздрогнув от неожиданности, я вытаращилась на бледную полупрозрачную фигуру, проступившую в воздухе, и пронзительно завизжала. Призрак завизжал в ответ, шарахнулся в сторону и исчез, провалившись в стену. Поскольку кричать в одиночку дело неинтересное и неблагодарное, то я замолкла, оборвав звук на высокой ноте. Схватившись рукой за сердце, доковыляла до кровати и рухнула без сил. «Приплыли! Мне только призрака для полного счастья не хватало!» — пробормотала вслух. «Простите, не хотела напугать». Из стены высунулась прозрачная головка Эмили. «Я еще не освоилась с новым состоянием. Для меня тоже непривычно видеть себя живой и даже разговаривать с самой собой». «Призрак!» Я ущипнула себя за руку в надежде, что проснусь, и вся эта ситуация окажется дурным сном. Однако боль я почувствовала настоящую, и просыпаться вроде как не собиралась. «Так это ты покушалась на принца?» Мелькнувшая в голове догадка вынудила подскочить в кровати. «Говори, это правда? Кто тебя надоумил? Назови имена сообщников». Если бы я знала!» Заломив руки, сокрушенно произнесла призрачная девица. «Точная копия моего отражения, за исключением волос. Мою шевелюру герцог растрепал, когда осматривал рану, а у Эмили прическа осталась нетронутой». «Как это? Герцог сказал, ты подарила Генриху Фандарскому кисет с темным проклятием. Защита принца отразила опасность, как только она активизировалась». «Ах, не может быть! Какой ужас!» разрыдалась девчонка, размазывая призрачные слезы по лицу. «Значит, я заслужила то, что со мной произошло. Я убийца. Бедный отец, как он воспримет новость о моей смерти? А брат так предан его высочеству, что никогда не простит». «А ну, хватит тут сырость разводить!» — прикрикнула на Эмили. «Так ты признаешь, что хотела убить принца?» «Нет, что вы! Я не хотела!» — замотала головой. «Как бы я осмелилась на подобное злодеяние?» «Ничего не понимаю». Я зажмурилась и потрясла головой. «Рассказывай с самого начала и по порядку. Заслужила ты или нет, но я за чужое преступление отвечать не собираюсь. Мне одной смерти хватило». «Что это значит?» Присмирев, Эмили уставилась на меня с любопытством. Даже всхлипывать перестала. Учитывая, как быстро это произошло, я заподозрила, что девчонка неплохая актриса. «То и значит, что я тоже умерла. Но не превратилась в призрак, а попала в твое тело. Герцог Орхин сказал, что оживил преступницу после того, как она стала жертвой проклятия. Подозреваю, очнуться должна была ты. Но почему-то в твое тело попала я». «А разве ты не порождение темной магии?» Девчонка, позабыв, что недавно плакала, с любопытством облетела пару раз вокруг меня. «Сама ты порождение! Я была человеком, только жила в другом мире. Тебе что-нибудь говорит название Земля, Россия, Новый год? Может, ты слышала о торговых центрах и снегоуборочной машине?» «Новогодье!» — выцепила девчонка единственное слово из перечисленных. «Праздник наступит через неделю. Как раз по случаю торжества брат прибыл в наш замок, возвращаясь из военного похода. Принца со свитой он пригласил погостить у нас. Жаль только, что я испортила праздник». Вспомнив о происшествии, Эмили огорчилась. «Папа так радовался, что Этьен вернулся. Да еще с такими гостями. Это же великая честь принимать у себя наследника престола. К нам соседи со всей округи съехались. Желаю поближе познакомиться с Генрихом Фандарским и именитыми лордами из его свита». «Погоди!» — зацепилась я за слова призрака. «А ты знала заранее об этом визите?» «Откуда? Мы об этом понятия не имели, пока войско наследника не ступило на границы наших владений. Клариса с ног сбилась, чтобы организовать гостям достойный прием. Гвардию в прилежащей к замку деревне расквартировали и в соседнем имении, а его высочество и командный состав в замке поселили. Он большой, места всем хватило». «И как давно в замке находятся гости?» — поинтересовалась я. «Второй день. Дорога до столицы не близко, дальше только топи и непроходимые леса. Поэтому Генрих милостиво воспользовался предложением брата встретить новогодье в нашем замке. Под Новый год морозы вдарят, болото свяжет мороз, легче будет передвигаться дальше». «Угу, понятно. Ты ссорилась с принцем или с кем-то из его свиты?» «Да вроде нет». Привидение пожало плечами. «Ты практиковала темную магию? Изучала проклятие или что-то в этом роде?» «Нет, что ты! Упаси бог от темной мерзости!» Девушка осенила себя защитным знаком, который, вероятно, относился к местному верованию. «А кто такая Клариса?» «Новая леди Трезир», с тяжелым вздохом ответила Эмили. «Мама не стала 7 лет назад. Папа долго горевал, но в позапрошлом году в соседнее имение приехала Клариса с дочерью. Между отцом и овдовевшей баронессой завязались приятельские отношения, которые постепенно переросли в нечто большее. Год назад отец и Клариса сыграли свадьбу. С тех пор она поселилась в замке и стала тут полноправной хозяйкой». «Вот оно что!» Я покивала, выслушав девушку. «А ты всегда жила в этой комнате?» «Нет», — призрачная леди мотнула головой. «Переселилась год назад, а моя бывшая комната досталась Элизабет, сводной сестре. У нее слабое здоровье, ей требуется больше простора и воздуха». «Скажи, а ты ничего не помнишь о том, как умерла? Вон, ты же сообразила, почему герцог Орхин на тебя злился. Я не знаю, что и сказать. У меня последнее время часто случались провалы в памяти. Если честно, последний год прошел как в тумане. А почему спрашиваешь? Эмили, ты вроде не глупая девушка. Сама подумай. Ты понятия не имела, когда вернется из похода брат. И что появится он не один, а в компании его высочества. Как тогда ты организовала покушение на его жизнь? И главное, зачем? Не знаю. Привидение растерянно захлопало глазками. Очевидно же, тебя использовали в темную. Кисет, который подарила принцу, что из себя представлял? Обычный мешочек для хранения табака. Я 3 месяца его вышивала. Думала отцу подарить на новогодье. Но когда вернулся брат, решила отдать ему. Все-таки 7 лет не виделись. «Ага, готовила подарок отцу, потом подарила брату, а в итоге чуть было не пострадал гостивший в замке принц», — подытожила я. «А какие у тебя отношения с Клариссой?» «Хорошие. Мачеха любит меня, как родную», — с печальной улыбкой ответила Эмили. «И по-родственному выперла из комнаты, в которой ты прожила всю жизнь, потому что та понадобилась Элизабет», — мигом оценила степень доверчивости девушки и ее наивность. «Не уверена, что призраки не умеют лгать, но теперь я на 99% уверена, что Эмили не пыталась никого убить. Ее использовали, и я непременно это докажу».